В городской психиатрической больнице было принято все выписки больных решать коллегиально. Главный врач Мерзликин Сергей Сергеевич отличался воистину выдающимся консерватизмом. Комиссия из 3 врачей-психиатров, которую он возглавлял, долго пытала больного, прежде чем выносился вердикт. Выписывается домой для амбулаторного наблюдения участкового психиатра. Когда Андрей заявил Мерзликину, что его больной, продолжающий до конца сохранять свое инкогнито, абсолютно здоров, тот чуть не подпрыгнул в своем начальственном кресле. «Как это здоров? Больной поступил в психозе. Вы с ним толком и не работали. И вдруг уже на 4-е сутки считаете, что его надо выписывать?» «Все, что случилось с этим человеком, объясняется обычной реакцией на сильный стресс. Этот больной в психическом плане здоровее нас с вами. Андрей Иванович, перестаньте молоть чушь. Я запрещаю вам его выписывать. Сергей Сергеевич, я требую, чтобы вопрос о выписке этого человека решался комиссионно. В конце концов, вы сами установили это правило». Мерзликину нечего было возразить, и он назначил комиссию после обеда. Удовлетворенный Нилин, запыхавшись, вбежал в палату. «Денис, все получилось, как мы и рассчитывали. Вначале шеф взбеленился, а потом все-таки назначил комиссию». «Андрей, ты прекрасный коммуникатор. Теперь у нас все получится». После обеда Скворцов в сопровождении Нилина переступил порог кабинета главного врача. Мерзликин сидел в своем кресле. По обе стороны от него важно расположились два его зама – Тимощук и Слановский. Эти лицемеры всегда поддакивали главному, независимо от того, что тот изрекал. В углу кабинета, за маленьким столиком с бумагами, сидела главная медсестра. По приказу Мерзликина она тщательно протоколировала все комиссионные разборы. «Проходите и садитесь». Главврач указательным пальцем ткнул на два стула, стоящих посреди кабинета. «Лобное место», — невольно усмехнулся Нилин. Пока они со Скворцовым усаживались, в кабинете царила гробовая тишина. Мерзликин с каким-то отвращением листал скворцовскую историю болезни. «Ну-с, господин хороший, расскажите нам, как вы себя чувствуете? Чем вам помог доктор Нилин?» Скворцов задумчиво посмотрел на главного врача и произнес, тихо, но внятно: «Да, помог, я полностью здоров». «А как ваша фамилия, имя, отчество, вы нам скажете?» — настаивал Мерзликин. «Я не могу сейчас дать вам свои персональные данные. Давайте будем считать, что я у вас получил лечебную помощь анонимно, ведь это возможно». «Как вы считаете, коллеги, не рановато ли доктор Нилин собирается выписывать нашего уважаемого пациента X? Обратился главный к своим верным заместителям. Те согласно закивали, что должно было означать: «О, да, доктор Нилин сильно спешит». Андрей медленно поднялся со своего стула и произнес: «Я прекрасно разобрался в ситуации данного человека. Гарантирую, что он не преступник и не симулянт. Психически он абсолютно здоров, и я не вижу никаких оснований оставлять его в нашей клинике». «Соглашайтесь со мной, дурни, вам же будет лучше», — мысленно просил Нилин. После небольшой паузы Мерзликин веско произнес: «Мы посовещались и решили, что выписка данного пациента явно преждевременна. Проводите больного в палату». Скворцов поднялся и, взглянув в глаза главврачу, начал говорить: «Наверное, вы правы. Надо мне еще у вас полежать. У меня до сих пор отвратительный сон». «Вот видите, уважаемый Андрей Иванович, сам больной просит, чтобы вы его подлечили, а вы...» — не преминул подколоть Нилина председатель символического триумвирата. За окном кабинета был слышен гул пролетающего самолета. Скворцов поднял руку вверх, как бы указывая в небо, и мягким голосом произнес: «Самолет! Вы слышите звук самолета? Моя бабушка когда в детстве укладывала меня спать, всегда говорила: «Представь, что ты слышишь, как высоко в небе летит самолет. И этот звук сначала такой громкий, постепенно становится все тише и тише. Этот звук уже едва уловим. И когда этот звук пропадет совсем, ты уснешь глубоким-глубоким сном. И вот звука уже нет, и все вы уже спите. Спите, спите». Нилин с улыбкой на лице наблюдал, как Скворцов гипнотизировал всех присутствующих. Мерзликин с остановившимся взглядом сидел как завороженный. Рядом с ним сопели погруженные в гипноз замы. В углу кабинета оцепенела главная медсестра. «Спите глубоким сном и хорошо слышите мой голос. Все то, что я сейчас вам говорю. Я никогда не лежал в вашей больнице, никогда у вас не лечился. Вы навсегда забыли обо мне». Скворцов подошел к Мерзликину и, взяв из его рук свою историю болезни, разорвал ее на мелкие части. «И сейчас вы с готовностью подпишете заявление доктора Нилина с просьбой отпустить его во внеочередной отпуск». Андрей подошел с готовым заявлением к Мерзликину, и тот послушно расписался. «И когда мы уйдем, вы еще проспите 10 минут, и, выйдя из этого состояния гипноза, забудете обо всем, что здесь происходило. Спать, спать, спать!» Скворцов кивнул Нилину, и они вышли в коридор. «Ну, как? Высший класс? Тогда идем скорее отсюда, нас ждут великие дела!» Нилин быстро собрал свои вещи, и они устремились к выходу. Все события этих знаменательных 4 дней в голове Нилина превратились в сплошной калейдоскоп. По своему характеру он был типичным аналитиком и чувствовал полную уверенность в себе, только когда все в голове раскладывалось по полочкам. Откуда это внезапное доверие к весьма сомнительному Скворцову? Тут все просто. Странный пациент, открыв ему свое инкогнито, попросил Нилина спуститься в подвал и спросить у гардеробщицы его вещи. «Во внутреннем кармане моего костюма вы найдете небольшой целлофановый пакет. Несите его сюда». В пакете оказался лоскут серебристой ткани. «Возьмите этот лоскут себе домой и попробуйте уничтожить его любыми доступными вам способами. Завтра мы поговорим об этом подробнее». Чего только Нилин не делал с этой тканью. Пытался резать ножницами, держал над газовой горелкой, погружал в серную кислоту. Все безрезультатно. Ткань не поддавалась никакому воздействию и всегда принимала свою обычную форму. Пораженный, Нилин смотрел на необъяснимый артефакт, выкуривая одну сигарету за другой. «Да, похоже, что эта штуковина действительно внеземного происхождения. Но как же так? Неужели это возможно?» На следующий день Скворцов поведал ему, что с ним на самом деле случилось. Регрессивным гипнозом он увлекся в начале 90-х годов, когда про этот феномен начали много писать за рубежом. Идея о том, что пациента можно вернуть в прошлое и там подремонтировать его судьбу, а затем вернуть обратно здоровым, оказалась весьма плодотворной. Как и многие гипнотизеры этого направления, я начал с пресловутой близорукости. Да, действительно, брал взрослых близоруких, погружал их в глубокий транс и отправлял в раннее детство, когда они еще имели 100% зрение. Я провел десятки таких опытов, и действительно, зрение восстанавливалось. Это было повторением чужого опыта. Но дальше я уже пошел своим путем. Уже давно я слышал о фантастической гипотезе, что человек миллионы лет назад обладал такими паранормальными способностями, которые современным людям и не снились. Что это были за способности, сейчас даже трудно представить. Вся эта тема сплошная, непаханная научная целина. и тем не менее я кое-что нарыл. В западных источниках я прочитал, что, по всей видимости, дети с момента рождения и примерно до возраста 5 лет наблюдают нашу ауру. Да-да, не удивляйся, они видят эту пресловутую невидимую энергетическую оболочку, которая буйным цветом, словно кокон, окружает наше бренное тело. Вот я и подумал, если с помощью гипноза мы можем подарить взрослому человеку его детские глаза, то есть резон попытаться вернуть ему утраченную способность созерцать ауру. Этот феномен я назвал парадоксом Скворцова. И что ты думаешь, я смог доказать свои теоретические выкладки на практике? Я подобрал 10 взрослых добровольцев, погрузил их в глубокий сомнобулический гипноз и, перебросив их в раннее детство, активировал утраченную способность видения ауры. У 3 из 10 после выхода из транса эта способность сохранилась. Они видели ауру людей и животных даже на улице, в метро, в темном помещении. Согласись, что подобное открытие достойно Нобелевской премии. Я усовершенствовал методику и теперь могу с помощью самогипноза предоставить самому себе возможность наблюдать ауру. Благодаря кропотливой тренировке эта способность может сохраняться в течение нескольких месяцев. И тут начались странные вещи. Иду я как-то по улице, разглядываю цветное энергетическое оперение проходящих мимо людей. И вдруг лицом к лицу сталкиваюсь с человеком без ауры. Представь, у него не было даже мельчайших признаков пресловутой энергетической оболочки. Мы врачи, и поэтому хорошо понимаем, что человек не вырабатывает энергию только в одном случае, когда он мертв. Так с кем же я встретился? Что это было за существо? Несколько недель я наблюдал за этими антиауритами, так я их стал называть. Оказалось, что их численность относительно невелика. По грубым подсчетам, на 10 тысяч обычных людей приходится всего несколько антиауритов. Причем вот в чем главная фишка. На каждом солидном предприятии, заводе, фабрике, учреждении имеется хотя бы одно из этих существ. Эти засланные казачки каким-то образом наблюдают за людьми и, возможно, даже их контролируют. Уже в те времена, а это случилось примерно год назад, я начал понимать, что все эти ребята инопланетного происхождения. По всей видимости, у них есть специальная иерархия. Встречаются антиауриты-начальники и антиауриты-исполнители. Я сам видел, как один из них отчитывал другого и приказывал быть более бдительным. В определенные дни недели все антиауриты собирались в кучку и уходили в неизвестном направлении. Понятное дело, они не шли толпой, передвигались рассредоточенно, как обычные уличные зеваки. Но общий поток всегда двигался куда-то на окраины Питера. Я долго не решался следовать за ними, но потом все-таки набрался смелости. Сев в автомобиль, я медленно поехал за ними. Эти существа неутомимы, они проходят десятки километров без явной физической усталости. В конце концов, все они скрылись на территории заброшенного завода, расположенного за чертой города. Чтобы меня не поймали, в тот первый день я прекратил преследование. Денька через 3, взяв с собой необходимый запас продуктов и теплую одежду, не дожидаясь вечера, я прокрался на этот завод. Еще в тот раз я приметил, что тайные сборища антиауритов происходили в складском терминале. Это было самое большое помещение на заводе. Терминал хорошо сохранился и представлял собой 3-этажное здание серо-коричневого цвета. Я вошел внутрь и сразу заметил на пыльном бетонном полу множество свежих следов. Нужно было где-то спрятаться, и я долго искал подходящее место. В конце концов, умудрился укрыться за большим ржавым станком. Я расстелил легкий спальный мешок прямо на толстый слой пыли и затаился, потому что солнце уже пошло на закат. Минут через 30 начали собираться эти нелюди. Они молча входили в терминал и дружно вставали в круг в центре помещения. Всего их было около 200 особей. Когда все собрались, они еще минут 10-15 кого-то ждали. Наконец, послышались чьи-то быстрые и уверенные шаги. Я ожидал увидеть какого-нибудь толстого и надменного начальника, но вошла молодая девушка в облегающем серебристом комбинезоне. Это как раз та ткань, образец которой я тебе показал. Все собравшиеся были одеты в обычную, человеческую одежду, ну, как мы с тобой повседневно одеваемся. По-видимому, девушка обладала какой-то властью. Все собравшиеся антиауриты низко ей поклонились. Она прошла в центр круга и что-то начала говорить на непонятном языке. После некоторых ее фраз они опять низко кланялись. Повторяю еще раз, ни у кого из присутствующих, включая и эту начальницу, ауры я не увидел. Внезапно девушка что-то громко крикнула и показала рукой на громадные двустворчатые двери терминала. Особи 20 кинулись к этим дверям и начали их открывать. Через несколько минут в помещение медленно и почти без звука вплыла какая-то серая штуковина, похожая на небольшой звездолет из фильма Лукаса «Звездные войны». Шириной это судно было 3 метра, а длиной около 6-7. Толпа расступилась, и этот необычный корабль приземлился прямо в центре терминала. Раздался тихий свист, и открылся люк. И оттуда вылез здоровенный пожилой детина, в таком же серебристом одеянии, что и девушка. Все присутствующие, включая ее, очень низко поклонились. Этот верзила встал в центре круга и начал очень сильно ругаться. Я все хорошо видел, так как в это время луна вышла из-за туч, и все происходящее было как на ладони. Этот большой начальник не только ругался, но и давал тумаки некоторым из присутствующих. Неожиданно он подошел к девушке и тоже замахнулся рукой. Она ему что-то ответила, и он еще больше взбеленился. Гигант так рванул ее за плечо, что оторвался кусок ткани комбинезона. Она заплакала, а он, тяжело дыша, отошел в сторону. После этого он дал всем присутствующим какие-то строгие указания и, усевшись в странный космический аппарат, куда-то улетел. Молчание сохранялось несколько минут. После того, как девушка окончательно пришла в себя, она тоже что-то долго им говорила. Все присутствующие согласно кивали. После своего выступления она подала знак рукой, и они начали расходиться. Девушка задержалась в терминале. Она явно что-то искала в темноте. По-видимому, пыталась найти кусок ткани, вырванный из ее комбинезона. Спустя некоторое время она крикнула. Видно, звала кого-то из антиауритов на помощь. Никто не пришел, так как особи ушли уже слишком далеко. Безрезультатные поиски продолжались около 10 минут, но она так и не нашла свой лоскуток. Девушка с досады так топнула, что подняла целое облако пыли, и затем вышла из терминала. Я еще некоторое время выждал, и потом вылез из своей засады. Серебристый лоскут я нашел очень быстро. Своим краешком он блеснул при свете луны прямо в мои глаза. Находясь под толстым слоем пыли, он был невидим сверху. Я быстро спрятал свою добычу в карман и тут же ретировался. Раскрытие одной из баз инопланетян и весомое вещественное доказательство в виде необычайно прочной ткани были достаточным основанием, чтобы обратиться за помощью в государственные силовые структуры. Тем не менее, я решил самостоятельно продолжить поиски. На работе я взял отпуск, благо 2 года не отдыхал, и занялся антиауритами более серьезно. Всего я проникал в этот терминал 3 раза. Ничего нового больше не выяснил. Так же, как и в первый раз, у них проводилось что-то типа производственного собрания. Космический корабль больше не прилетал. Девушки также я больше не видел. Собрание проводил худой антиаурит, одетый в обычный человеческий костюм. Говорил он всегда монотонным голосом, как будто читал служебную инструкцию. Через 30-40 минут все молча расходились. Все эти события, как я уже рассказывал, происходили в Питере. Через некоторое время я узнал, что на окраинах крупных городов-миллионников проводятся десятки подобных собраний. Наши города, по-видимому, разделены у них на своеобразные сектора. За каждый сектор отвечает определенная группа антиауритов. Периодически они собираются, получают какие-то инструкции, а также отчитываются о проделанной работе. Любопытство ради перенес фокус наблюдения из Питера в другие города. Мне удалось обнаружить собрание антиауритов в Воронеже, Курске, Рязани и даже в степном Оренбурге. Что интересно, в поселках и селах антиауритов практически нет, собрания там точно не проводятся. По каким-то причинам они держат в сфере своего внимания только крупные и средние города. Закончив рассказывать о начале своих мытарств, Скворцов невесело улыбнулся и сказал: «Ну что, уважаемый Андрей Иванович, не пора ли меня вытаскивать из вашей психушки? Похоже, человечеству угрожает реальная опасность. Есть многие нюансы, в которых еще предстоит разобраться. Если вы на некоторое время схороните меня в своей квартире, я буду вам очень благодарен». «Почему вы не хотите официально назвать свою фамилию? Безымянных пациентов из больницы не выписывают? По закону положено установить вашу личность. Главврач будет против выписки». «Мое имя слишком известно, чтобы его озвучивать. Дело в том, что я сейчас в бегах». «Как это понимать?» «На воле я все скажу. И какие новые научные открытия сделал? И как меня вычислили антиауриты? И как оказался в вашем городе? Кстати, смело ведите меня на грозную мерзликинскую комиссию. Надеюсь, вы поняли, что я первоклассный гипнотизер. Даже кактус на вашем подоконнике я смогу погрузить в транс. А с комиссией мы разберемся в два счета». «Хорошо, я вам помогу», — произнес немногословный Нилин. Скворцов протянул ему руку и предложил: «Давайте называть друг друга по именам и говорить на «ты».» Андрей широко улыбнулся, кивнул и крепко пожал протянутую руку.